Глава 58. «Приветствую, Ваше Высочество. Приветствую, Роберт». Мужчина коснулся губами моего запястья и крепко сжал руку моему мужу, широко при этом улыбнувшись. «Я вышел покурить сигару, устал от женской трескотни. Моя жена с леди Присциллой уже вовсю воркуют, обсуждая новый выпуск литературного вестника, от которого у меня скоро случится инфарктный предвестник». Мужчина засмеялся приятным бархатным смехом. «Приветствую, Гарольд». Роберт крепко пожал руку товарищу. «Это генерал Эленбальд, дорогая», — обратился дракон ко мне. «Мы вместе служили в Восточной компании». «Роберт, когда получил звание генерала», — сказал Эленбальд, извлекая сигару из обтянутой кожей коробочки, «стал самым молодым генералом в истории Мирии. За гениальный тактический ход во время окружения крепости Брабург, в результате чего враги сдались без боя. Мы заключили мир и присоединили к Мирии обширные восточные земли. Но вам, леди Валери, наверное, совершенно неинтересны разговоры о военном прошлом супруга. Проходите в особняк, не буду задерживать». «Ну что вы, лорд Эленбальд, мне очень интересно», — улыбнулась я совершенно искренне. Роберт благодарно приобнял меня за талию. Я обвела взглядом его строгий генеральский профиль, наслаждаясь опьяняющим чувством близости рядом с самым сильным, надежным мужчиной. Ласково положила ладонь ему на плечо и погладила борт фрака подушечками пальцев. «Обожаю слушать рассказы о победах моего мужа. Жаль, он мало делится». «Генерал Адельхард не любит хвастаться, это да. А побед у него столько. О, я вам много могу рассказать о бравом военном прошлом вашего супруга». Генерал наклонился ко мне и добавил заговорщицким шепотом на ухо. «Если вам наскучит чтение поэм, то я к вашим услугам. У меня столько великолепных историй о настоящей жизни». «Держи их при себе, Гарольд», — стальным голосом проговорил Роберт и кивком указал мне войти в дом, настойчиво подтолкнув в спину. Мы оказались в просторном холле, искрящим светом люстр и полным нарядных гостей. Где-то в глубине играла музыка. «Вообще-то мне на самом деле интересно», — произнесла я, обводя взглядом яркие платья женщин и изысканные костюмы мужчин. «Но только не из уст Эленбальда. Я сам тебе расскажу все, что интересует». «Уж не ревнуешь ли ты, Роберт?» — хмыкнула я, на что получила укоряющий ледяной взгляд. «Похоже, ревнует. Как я могла забыть, драконы-собственники и даже невинный разговор с чужим и неважно, что старым мужчиной может вызвать опасный приступ ревности. Надо быть осторожнее, беречь нежную драконью психику». «Ты помнишь, Лера, что у нас здесь определенная цель? Мы не болтать приехали». «Я это прекрасно помню», — парировала я, стиснув зубы и натянув на лицо приветливую улыбку, поскольку нам навстречу плыла пожилая леди. «Какие гости пожаловали! Проходите скорее!» К нам навстречу вышла худощавая старушка с явно крашенными темно-каштанными волосами. А может, это был парик? Платье нежно-розовое с рюшами, в ушах массивные золотые серьги, эпатажный вызывающий образ. «Приветствую, леди Присцилла!» Роберт поцеловал женщине кисть, я присела в поклоне. «Хорошо выглядите». «О, значит, это и есть хозяйка. Что-то у них есть общее с Эскортом. Любовь к ярким образам». «Лорд Адельхард, здравствуйте. Что вы сказали?» — улыбнулась старушка. «Вы хорошо выглядите». «Говорите громче, ваша светлость». «А, ладно, я плохо слышу, генерал. Не обращайте внимания. Проходите к гостям». Мы остались у длинного стола с бокалами пунша и закусками. Вокруг все нас поприветствовали и продолжили ворковать меж собой, обсуждая, что сейчас начнутся столь долгожданные чтения нового литературного журнала. «Сейчас послушаем немного для приличия, и ты пойдешь искать дамскую комнату. Я вызовусь тебя проводить, и мы займемся обыском дома», — тихо проговорил Роберт, наклоняясь мимо меня за бокалом и потянул добычу мне. «Держи, выпей, Лера». «Спасибо. Вот только хотела уточнить, какой у меня сегодня лимит на бокалы? По-прежнему один?» «Сегодня два». прищурился Роберт, смерив меня строгим взглядом. «Тебе говорили? Ты зануда, Роберт!» — весело отозвалась я, пригубив кисленький шипящий напиток.